Одни только на экспертизах сидят, а другие только выезжают. А во всех остальных эксперты работают в порядке живой очереди. Ну и что получилось? Должности добавили, людей набрали, а учить их толком некому и негде. Ни на чем руку как следует набить не могут. Сегодня я петрушкой работаю, а завтра коломбиной. В результате ни одной роли выучить как следует не могу. А техник-криминалист — это человек, специально обученный работать на месте происшествия. Вот их и посокращали. Так что техники-криминалисты у нас теперь вроде священной коровы. Их беречь надо, руками не трогать и словом не задевать. Чтобы людей сохранить, их кое-где на должности в патрульно-постовую службу перевели. Состав-то сержантский. Так что они не только в престижности, но и в зарплате потеряли. А как что не так, сразу «я вообще милиционер роты ППС и не обязан». Вот хоть бы глазком одним глянуть на того деятеля, который это устроил. Морду бить, конечно, не стал бы, а просто ради интереса посмотрел бы. Может, у него голова какая-то особенная, заточенная специально под то, чтобы преступления плохо раскрывались. Ох, охонюшки, жизнь наша. А кто окурки-то нашел? Ты не бойся, глазастая. Да нет, участковый. Молодец, хороший парень. А место, которое вместо сортира, тоже он? Тоже. Снова хороший парень. Позвоню его начальству, скажу, чтоб поощрили за помощь следствию. Кстати, человек, которого я в университет послал, уже отзвонился. Как и ожидалось, никакого Канунникова там в преподавателях не числится. А вы Седову-то сказали? Насчет того, что Канунников — любовник его жены? Да нет, пока не сказал. Почему? А не к спеху. Ну, скажу я, и что? Расстроится человек. Он и так чуть живой от переживаний. Бабу свою мертвой нашел. Думаешь, легко ему? А тут еще такая новость. Да нет уж, погожу пока. Тем более мать Канунникова не тот свидетель, на показания которого можно опираться, не проверяя. Мало ли чего ей сынок наговорил. Она даже толком не знает, где он работает. Вместе они уже лет 5 как не живут. Чем Олег занимается, ей достоверно неизвестно. Так что и насчет связи с Погодиной нельзя быть уверенным. Вот мы сейчас тут закончим, и я пошлю человека к ней предметно поговорить, подробно, всю его жизнь прояснить, и к родителям Погодиной человека пошлю. Если они тоже насчет Канунникова подтвердят, вот тогда я Седову и скажу. И вообще. Федор Иванович легонько подтолкнул Настю к выходу из квартиры. Оказавшись на лестнице, он прикрыл дверь и вполголоса сказал: «Не нравится мне этот Седов, больно гонора у него много». «Оно, конечно, он потерпевший, но у меня такое ощущение, что не надо ему всего говорить». «Почему?» «Да не знаю, не верю я ему. Я еще одно опознание тела проведу, а там поглядим». «Опознание?» Настя от изумления чуть сумку не выронила. «А что, вы в чем-то сомневаетесь?» «Да как тебе сказать?» Паспорт у убитой в сумке лежит. Судя по фотографии, все в порядке. Сам Седов утверждает, что убитая и есть его сожительница Милена Юрьевна Погодина. Но ведь мы-то с тобой этого не знаем, правда? Мало ли, что он там утверждает. Поддельных паспортов нынче как грязи. Плати и получи, никаких проблем. А уж тем более, если ты сотрудник милиции. Может, там, в квартирке-то и не Погодина вовсе, а сама Милена Юрьевна в эту самую минуту где-нибудь на далеких островах следы заметает по предварительному сговору со своим сожителем Седовым. Мало ли в какую аферу она могла впутаться. Вот пусть ее родители опознают, тогда я буду уверен. А если и родители в сговоре, — предположила Настя, — если допустить, что Погодина действительно впуталась в какой-то криминал и вынуждена скрываться. И Седов предупредил ее родителей, что нужно будет совершенно постороннюю девушку опознать как Милену и этим спасти жизнь дочери. «Бывает», — кивнул Давыдов. «Все бывает. Но ничего, я найду людей, которые ее опознают и которых Седов не мог втянуть. Найду, найду. Даже не сомневайся. Ты же знаешь, я упертый. Ежели мне кто не нравится, я ему до последнего верить не буду». Настя знала, что так оно и есть, но все равно версия Федора Ивановича казалась ей сильно притянутой за уши. Милена Погодина, студентка первого курса юридического факультета, ни в какие аферы не могла влезть. У нее нет ни образования, ни профессии. Она даже не работала нигде с тех пор, как жила с Седовым. А до этого была сначала продавщицей в продуктовом магазине, а потом секретарем в каком-то мелком офисе. Во всяком случае, именно так рассказывал сам Седов. Все могло быть гораздо проще, даже с учетом того, что Павел Седов лжет. Он мог сам узнать о неверности Милены и убить ее, причем обставить дело так, чтобы подозрение пало на Канунникова. Вот и все.